гималайском борту. Его личный гуру Махатма и спаситель обучал толкать наркоту. Непал, Тибет, где каждый выбирает свой цвет. Тибет, Непал, пахнет здесь не только сандал. Get back.